Золотая монета. Ведьма не разбиралась в подземном времени, но по земным срокам она погостила у Велизара несколько ночей и дней. Надо было уже собираться домой, а хозяин колодца о главном не заговаривал. Про одежку не спрашивал, хотя узелок в руках Брехи видел. И о секретах власти, которые обещал раскрыть, тоже разговоров не заводил. Ведьма очень беспокоилась. А вдруг он и вправду не знает никаких секретов? Хотя уж он-то должен знать, он многое знает. Пожалуй, набивает себе цену, потому и молчит. Хочет одежку даром взять. Совет-то, может, и даст, как власть обрести. А вот за одежку, пожалуй, не заплатит. Разговор состоялся в небольшой пещере, которая была спальней Велизара. В углу пылал кусок каменного угля. Хозяин колодца к огню был неравнодушен. Любил, когда около него металось пламя. «Ну что, почтенный Велизар?» — осторожно начала Бреха. «Загостилась я у тебя. Пора и домой». «Да вот и просьбу твою выполнила. Раздобыла тебе одежку-то. Да не одну». «Показывай, показывай, почтенная родственница. Чего там интересного ты для меня принесла?» Он взял узелок, торопливо развязал, развернул, пощупал руками ткань, понюхал, тщательно осмотрел поочередно платье и сарафан, затем снова свернул в узел и вышел из пещеры. Узелок унес с собой. Довольно долго не возвращался, ведьма уже забеспокоилась, но вот раздались шаги, он вернулся. «Спасибо тебе, почтенная Бреха!» Велизар улыбался. Он был доволен. «Вот обещанная монетка. Золотой». «Какая монетка? Я ведь тебе три одежки дала, а не одну. Вот и давай три золотых». Велизар быстро спрятал монету в карман, вынул оттуда другую. «Да ты глянь, что за монета. Это большой золотой. 15-рублевик. На эту монету когда-то год могла семья жить». «Год? Да впроголодь!» — проворчала ведьма, но немного успокоилась, увидев большой золотой, хотя еще и не сдавалась. «Одежки-то три, так уж прибавь еще хоть маленькую монетку, хоть серебряную». «А секрет власти тебе уже не нужен?» — вкрадчиво спросил подземный дьявол. «Как ты не нужен? Как не нужен? Нужен? Еще как! Вот этот мой совет». И стоит, пожалуй, не меньше, чем даже большой золотой. А не хочешь, так вместо совета второй золотой дам? Ну ладно тебе сердиться-то, хватит и одной монеты. Так бы и говорила сразу, тоже мне родственница. Ей секрет подари, не золотой дай. Да ладно уже тебе, успокойся ты. Они расположились на двух каменных брусках, угловатых и неровных, приготовленных для сидения. Помолчали. Нетерпеливая Бреха снова нарушила молчание. «Так чего посоветуешь-то по поводу власти, почтенный Велизар? У меня вся надежда на твой совет. Ты ведь все знаешь». «Знать-то я, конечно, кое-чего знаю. Да не все. Все знать нельзя. И не надо этого. Ты вот говоришь, почтенная Бреха, секрет власти. А секрет в том, что особого секрета нету и быть не может. Каждый приходит к власти по-разному». Ведьма настороженно слушала, зная мудрость и опытность своего подземного родственника, стараясь не пропустить ни слова. «Я, почтенная Бреха, проследил пути прихода к власти многих людских владык, да и вождей звериных племен тоже. Все они, как и ты, стремились получить эту власть. Это условие обязательное. Без стремления власти не бывает. Но стремление у тебя сильное, и его никто у тебя не отнимет. И еще одно важное условие. Каждый властитель прежде всего уничтожал своих врагов и соперников. Удастся ли тебе сделать это? Мне известно, что волчий вождь Вергил твой главный враг. Мудрый, могуч. Кроме того, он наделен даром бессмертия. Я очень сомневаюсь, чтобы ты, даже ты, почтенная Бреха, смогла победить его». «Я смогу. Я сумею повернуть этого проклятого старого волка. Если бы ты знал, почтенный Велизар, как он надоел мне за эти столетия. Я об этом догадываюсь. Вот когда ты сумеешь победить его, изгнать или подчинить себе, но подчинить его вообще невозможно, значит, только изгнать, и это тоже очень непросто. Тогда и придет тебе долгожданная твоя власть над лесом. Все живое в лесу подчинится тебе, все звери падут перед тобой ниц, а уж потом будем думать о власти над людьми. Сначала в лесу надо победить, там пока забот тебе хватит. Хватит забот, почтенный Велизар. Что ж, спасибо тебе за совет. Правда, все это для меня не такая уж новость, но уверенности ты мне прибавил. Я должна победить этого седого волка, и я сделаю это. И еще запомни, пожалуй, самое главное, чтобы победить этого необыкновенного волчьего вождя, надо помешать ему овладеть солнечной силой. Это великая сила, пожалуй, равная силе огня земли, а может быть и сильней, я не знаю. В общем, удачи тебе, почтенная Бреха, в твоем черном благородном деле.